Глава 4. Олег. Молча везу ее домой. Адрес выдает нехотя, сжавшись в комок на заднем сиденье. Демьян трещит без умолку, пытаясь разрядить обстановку дурацкими шутками. Я вижу в зеркале, как она напряжена, как старается не смотреть на нас. Молчу. Лучшее, что я могу сейчас сделать, это не давить. Я знаю этот район. Бедность, грязь, ямы на дорогах. Но когда сворачиваю на ее улицу, становится не по себе. Разбитые фонари, обшарпанные пятиэтажки с почерневшими балконами. У подъезда тусуется стайка подозрительных типов. Из открытого окна на третьем этаже доносятся матерные крики и звук разбивающейся посуды. Демьян, наконец, замолкает, уставившись на это все с открытым ртом, как будто приземлился на другую планету. «Спасибо за все». Торопливо говорит Лиза и выскакивает из машины, не глядя на нас, будто ей стыдно. «Подожди, мы тебя проводим!» — лезет за ней Демьян. «Не надо!» — ее ответ резкий, почти испуганный. «Мне норм!» — она скрывается в темном подъезде. Мы сидим минуту в гробовой тишине. «Господи!» — на выдохе говорит Демьян. «Она тут живет? Как вообще можно тут жить?» «Видимо, другого выбора нет». Сухо отвечаю, но внутри все сжимается в холодный комок. Я-то знаю, каково это. Но видеть, что это происходит с Лизой, тоже больно, но по-другому. Мы еще минут 5 просто смотрим на ее окно. Оно темное. «Чертовски красивое», — внезапно говорит Демьян. «В клубе просто бомба. А в универе тихая такая серая мышка». «Не серая», — поправляю я. Сдержанная. Она как будто включает режим выживания, а на сцене позволяет себе быть собой. Это ее свобода. Демьян присвистывает. «Надо о ней разузнать. Я у дяди Арата попрошу, у него связи. Он за пару часов всю подноготную найдет. Не смей!» Мой голос звучит резче, чем я планировал. «Это будет предательство. Если хочешь что-то узнать, спроси у нее самой, как нормальный человек». «Ну ты зануда!» — хмыкает он, но не спорит. Отвожу друга в его хрустальный небоскреб. Он всю дорогу болтает о том, как будет покорять Лизу. Я молчу, мои мысли далеко. Еду к себе. Не в пентхаус, а на окраину, но все же не в такую дыру, как у Орловой. Мать уже спит. Оставляю на столе деньги на лекарства, которые она вечно забывает купить. Перед сном в голове снова Лиза. Неиспуганная серая студентка. А та, что на сцене. Уверенная, мощная, невероятная. Представляю, каково это — провести рукой по ее талии, чувствовать, как она двигается. Огонь ее кожи, жар дыхания. Глупо. Но от этих мыслей по коже бегут мурашки. И встает член. Утро начинается не с будильника, а с приглушенного кашля за тонкой стенкой. «Мама, встаю». Первым делом проверяю, пьет ли она чай с таблетками или просто греет остывшую кружку в руках, уставившись в одну точку. «Принимай все, что прописал врач». Говорю, протягивая ей воду и лекарства. «И не спорь». Она смотрит на меня усталыми, но теплыми глазами. «Ты бы поспал подольше, Олежек. Всю ночь опять отчеты по клубу сверял». «Не совсем». Отвечаю, отворачиваясь к плите, чтобы подогреть матери кашу. В голове проносится образ. Вспышка зеленых глаз, взмах юбки пачки, хруст костяшек от чью-то челюсть. Я едва не срываюсь. «А еще я вчера подрался из-за девушки, мам. Из-за той самой, что висит на всех билбордах у Энерджи. И кажется, я готов на многое, чтобы увидеть ее снова». Но язык не поворачивается. Эти слова кажутся слишком громкими, слишком личными для нашей тихой кухни. Мама и так слишком много волнуется. «Дела обычные», — отрезаю я, ставя перед ней тарелку. «Учиться надо». Пока она ест, звоню Рамилю, управляющему. «Рам, привет. Отчет по вчерашнему вечеру жду к обеду. Проверь, чтобы охрана написала объяснительные по тем байкерам. И скажи барменам, если видят, что к девчонкам пристают, реагировать мгновенно, а не ждать моей команды. Иначе следующие объяснительные будут мне лично». «Понял, Олег». Голос Рамиля деловой, без лишних вопросов. «Разберемся». и закажи новые софиты для малой сцены, те, что есть, уже отжили свое. Бюджет? В рамках того, что обсуждали, я потом проверю. Вешаю трубку. Мама смотрит на меня с тихой гордостью. Как будто тебе лет 40, а не 19. Ловко управляешься с такой махиной. Надо же кому-то. Пожимаю плечами, целую ее в макушку и собираюсь. Лекарства на столе, деньги тоже, не забудь. Универ — мое царство. Здесь все просто. Лекции, формулы, точные данные. Мозг схватывает все на лету, фотографическая память — мой главный козырь. Пока Демьян погибает над конспектами, я уже все давно усвоил и могу позволить себе думать о другом. Друг сегодня особенно нервный, вертится, ищет кого-то в толпе. И тут к нему прилипает Катя со своей свитой, наша местная звезда. Наклоняется к его парте с таким видом, будто случайно показывает декольте. «Демьян, ты вчера так классно ответил! Может, объяснишь мне одну тему? Я не совсем поняла». Ее голос сладкий, как сироп. Он начинает что-то объяснять, явно кайфуя от того, что его сочли умным. Идиота кусок. Взглядом нахожу Лизу. Она сидит через два ряда и смотрит прямо на них. Не с обидой, с ревностью. Острый, колючий, такой, от которой сжимаются кулаки. Она так впивается взглядом в Катю, что, кажется, сейчас прожжет в ней дыру. Внутри у меня что-то щелкает, тихо и удовлетворенно. Значит так, есть слабое место. Мысленно накидываю себе очки. План прост. Подойти после пары, сказать что-нибудь простое. «Привет, как дела? Вчера ты сбежала. Мы не кусаемся». Пригласить в столовую. Без пафоса. По-человечески. Звенит звонок, а после лекции девчонка срывается с места, как ошпаренная, и пулей вылетает из аудитории, даже не взглянув в нашу сторону. Я остаюсь сидеть с каменным лицом, собирая книги. Ну что ж, значит, игра будет сложнее. И гораздо интереснее.